Под огненным днем так ярко звезды взошли. В этот день, когда познали себя, мы с тобой прошлись по Млечному пути. Он был так высоко, он был так далеко, но все же мы его нашли и продолжаем. Известно мир.